А вы слушайте и думайте, как у вас была эта первая встреча с Богом? И была ли? Я помню ночь и место на холме, где душа моя открылась бесконечным. Это была бурная встреча двух миров, внешнего и внутреннего. От моей внутренней борьбы точно бездна раскрылась в моей душе и раскрыла другую неисследимую бездну по ту сторону звезд. Я был один с тем, кто сотворил меня и все прекрасное в мире, и любовь,